Глава 11. «Нам нужно встретиться с организатором свадьбы». Доносится откуда-то голос, вырывая меня из мыслей, где снова и снова прокручивается ночной сон. В нем я не сидел, наблюдая за своей пленницей по камерам. Во сне она оказалась в кабинете вместе со мной. Она пришла сама, раскаявшись и умоляя о прощении. А я смотрел в ее глаза, лживые, и понимал, что это подстава. Знал, что она что-то задумала. Обхватил ее хрупкую шею ладонью, заглядывая в лицо, которое все равно оставалось идеальным. И сжал, а она не сопротивлялась. Но вместо того, чтобы закончить начатое, я отпустил ее. А потом... Потом она поцеловала меня, как прежде, и я не оттолкнул ее. Сон прервался, и я не знаю, что было дальше. «Арес!» Снова зовет меня тот же голос, и я поворачиваю голову к девушке. «Ты меня совсем не слушаешь!» Надувает губки Алина. «Голова забита. Что ты сказала?» «У нас завтра встреча с организатором свадьбы». «Разве еще не все готово? Меня не интересует вся эта суета. Мне было бы похер, даже если бы мы просто расписались в ЗАГСе. Но отец моей невесты не стерпит этого. Ему нужна пышная свадьба, чтобы всем ткнуть в лицо новой коалицией». «Надо уточнить количество гостей и определиться с цветами». «Так займись этим, Алина. Я тут при чем?» «Но это же наша свадьба. Я думала, что тебе тоже будет это интересно». Она хлопает ресницами, в ее глазах собирается влага. Отворачиваюсь к окну, пряча раздражение. И невольно в мыслях проносится образ Юны. И то, как она приняла новость о своем заключении. Ни одной слезинки. Никаких гребаных слез. Только холодная ярость. А тут... Слышу, как Алина всхлипывает, но даже и не думаю идти у нее на поводу. «Прекрати!» — произношу твердо. «Ты знаешь, как я отношусь к слезам и бессмысленным обидам. Кажется, мы обо всем договорились сразу. Ты меня не втягиваешь в подготовку. Ничего мне не предъявляешь. И тогда между нами все будет в порядке. Нет, тогда и продолжать это не стоит. Понятно?» «Да», — старается успокоиться невеста. «Прости». «Умница. Мы заезжаем во двор огромной усадьбы, и все мое внимание сосредотачивается на подъездной аллее, где собираются самые дорогие авто. Успокаивайся и поправь макияж». «Конечно, любимый». Покорно пищит она. А когда мы выходим из машины, то на лице Алины уже сияет улыбка, а глаза светятся счастьем. Пока мы добираемся до жениха и невесты, нас постоянно останавливают поздороваться, выказать свое почтение и лицемерно подчеркнуть, что никто не верил в мою виновность. А теперь они готовы оказать любую поддержку. Еще бы. Потому что большая часть города принадлежит мне, и переходить мне дорогу опасно. Арес. Мы наконец-то подходим к будущей счастливой семейной паре. Примите наши поздравления, Аслан и Камила. Смотрю сверху вниз на мужа моей бывшей и снова задаюсь вопросом. Почему она выбрала его? «Спасибо», — сдержанно отвечает Каримов, в то время как его невеста расплывается в улыбке, покорно потупив взор. Больше не задерживаясь рядом с ними ни на мгновение, я провожаю Алину за стол, а сам иду на поиски будущего тестя Каримова. Ильдар стоит в компании мужчин, разговаривая. Я не успеваю до него дойти, как появляется Аслан. «Арес, поговорим?» Смотрит взволнованно. Будто это не его сватовство, а гребаные поминки. «Говори». Беру бокал с виски и отхожу в сторону, сканируя зал и прибывающих новых гостей. «Отпусти ее, Арес». «Исключено». Мне не требуется уточнять, о ком речь. Мы оба это понимаем. «Я сделаю что угодно. Только отпусти». «Пойдешь под суд и отсидишь весь срок?» Удивленно смотрю на этого бесхребетного червяка. А ведь когда-то я считал его другом. Впрочем, в людях, как выяснилось, я ни черта не разбираюсь. «Должен быть другой выход». «Тут только два выхода, Аслан, и третьего не будет». Вижу Джабраилова, вошедшего в зал, мгновенно переставая замечать мужа Юноны. «Что ты хочешь с ней сделать? Позволь мне выкупить ее». «И сколько ты готов отдать?» Не верю, что он решится на это. Слишком хорошо знаю этого говнюка. «Все», — заявляет твердо. «Как интересно». Чешу подбородок, потому что он слабак и не сможет это сделать. «Ну так что? Забирай все, что у меня есть». «Откуда такая щедрость?» Усмехаюсь. «Неужели она стоит того?» Аслан молча сверлит меня взглядом. «Да». «А нужен ли ты ей будешь нищим?» «Я поднимусь снова», — заявляет дерзко. «Или рассчитываешь, что новый тесть проглотит подобное унижение, где ты жертвуешь всем ради первой жены и будет тащить всю твою семью на своем горбе? Не понимаю, правда ли он такой идиот? Ты недооцениваешь Рагимова. Он не заступится за тебя перед законом. И никто не станет решать твои дела и отмазывать от срока». Аслан тяжело дышит. Его белки наливаются кровью, и кажется, он на грани. «Зачем она тебе? Что ты с ней делаешь? Беспокоишься за жену? Или это банальная ревность? Ты женишься скоро. И...» Еще несколько слов, и я отправлю его в нокаут, не посмотрев на то, что это его праздник. «Твоя невеста не примет вторую женщину». «А кто тебе сказал, что она у меня в качестве женщины?» Представляю, как Аслан и Юнона смеялись после моего ареста над тем, что провели меня, и медленно теряю контроль. «Прислуга, уборщица, может быть, даже подстилка, но не женщина. Такие, как она, подлые суки. Ее нельзя сравнивать с человеком». Аслан покрывается красными пятнами, и я вижу, как у него на языке вертятся оскорбления, но он их не произносит. Потому что не хочет за решетку, а поэтому сожрет унижение и похищение жены. «А теперь не путайся у меня под ногами, пока я не пересмотрел нашу договоренность». Отхожу в сторону, обещая себе, что сегодня же запишу для него видеопослание из подвала. Уверен, он будет в восторге. Пока обсуждаем с Русланом то, почему он запустил на свою территорию залетного черта и как собирается от него избавляться. А спустя 5 часов я, как и планировал, спускаюсь в подвал. Не успеваю войти, как Юна вздрагивает, подскакивая. «Ну что, Буря, ты же хотела связаться с мужем?» Позволяю злости разлиться по венам. «Раздевайся!»